Тереза сидела молча, уставившись куда-то в пространство с каменным выражением лица. Люцина вынула ожерелье из ее рук и сказала: «Ну что ж, думаю, все понятно. Эдита знала Зендлеров, знала об их богатстве, была связана с немцами. Все ясно?» Все смолкли. Награбленное немцами богатство, казалось, уже не так сияло в утренних солнечных лучах. Тереза решительно поднялась. «Спрячем это. Смотреть не могу. Я все еще думала, что Эдита просто немецкая шлюха. Теперь вижу, не только. Но ясно ведь, на Зендлеров донесла именно она, получив свою долю награбленного за услуги. «Думаю, все, что здесь лежит, она получила за свои услуги», — подтвердила Люцина. «Я тоже не могу это видеть». «Вы думаете, она не только Зендлера выдала?» — спросила мамуля. «И все, что здесь лежит, ее доля, полученная от немцев? Спрячьте! Спрячьте, чтобы глаза мои на это не смотрели!» «А я еще в руки брала, рассматривала». «Фу!» — с отвращением произнесла тетя Ядя, палочкой, как ядовитого паука, отодвигая прекрасный перстень с огромным изумрудом. «Не могу на это смотреть!» Восхищение прекрасными ювелирными изделиями внезапно сменилось таким к ним отвращением, что все мы поднялись и отправились к вагончику, оставив их на произвол судьбы. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не отец. Стоя над кладом, он громко требовал немедленно возвратить ему его одеяло. Он не желает, чтобы на его одеяле лежала всякая гадость. Марк заявил, что ему и не такую гадость приходилось брать в руки. Собрав драгоценности, он сложил их опять в ту же железную коробку. Лилька, брезгливо взяв двумя пальчиками, принесла ему от колодца остатки прежней упаковки. «Думаю, так просто передать это в собственность государства не получится», — сказала она. «Наверняка начнется расследование. Вы как думаете?» Мы посмотрели на Терезу. Отвернувшись от нас, она неверными шагами направилась к колодцу. «Стой!» — вскричала Люцина. «Не прыгай! Все равно ведь не убьешься до смерти, а нам только лишние хлопоты. Поверь, и без того неприятностей хватит». Марек поддержал Люцину, но выдвинул другую аргументацию. «Вряд ли она сама фабриковала доносы. Наверное, только называла состоятельных людей, и шпионкой не была. Это мы проверили. А Доробок же обыкновенный мародер». Тетя Ядя тоже попыталась успокоить Терезу. «Ну и что с того, что она когда-то была твоей подругой? Ведь ты давно с ней порвала и ни о чем не знала. Ну стоит ли из-за такой жизни лишаться? Выбрось из головы мысли о самоубийстве». «Да спятили вы, что ли?» — рявкнула на нас Тереза, повернувшись, наконец, к нам лицом. «Да при чем здесь самоубийство? Пусть Эдит окончает жизнь самоубийством. Думаю, причины у нее будут». Мы с удивлением смотрели на Терезу, ибо в ее голосе прозвучала какая-то мстительная радость. Похоже, она узнала что-то такое, что доставило ей удовлетворение. «Ну, — торопила ее Люцина, — выкладывай!» Сойдя с камня у колодца, Тереза подошла к нам и ласково погладила собачью морду на железной коробке с драгоценностями. «Довоенное печенье фирмы Сушар, — сказала тетя Ядя. — Коробка из-под него. Ты так любила печенье?» «Кажется мне, — медленно произнесла Тереза, — кажется мне, что Эдиту сюда прислал Том Уолтерс». В последнее время он совсем выжил из ума.